Глава 19. Вечер трудного дня. Ребята, ожидая меня, не скучали. Болотник сплел из бересты небольшую корзину. Корзина до краев была полна янтарными медовыми сотами. Сладкий аромат меда мешался с пряно-гнилым запахом болота. Соловей по обыкновению насвистывал какую-то замысловатую мелодию. Левый глаз у него заплыл, словно разбойник кому-то хитро ухмылялся. Перепрыгнув с последней кочки на сухую землю, я перекинулся обратно в человека. «Ловко у тебя выходит, князь!» – оживился Соловей. «Ну что, догнал Мару?» «Догнал, а ты, гляжу, за медом лазил». «Ну, болотник подбил, зараза такая! Это, говорит, смирные пчелы, не кусачие!» «А зачем ты палкой в дупло полез?» – нахмурился болотник. «Кому приятно, когда палкой тыкают? Вот тебе бы понравилось». «Откуда ж я знал? Я только мед хотел достать». «Я тебе говорил, рукой бери, осторожно». «Ага, вот сам руки к пчелам и суй». «Я и совал, ты же видел, как я мед брал». Слушая их перепалку, я мазнул пальцем по тугой поверхности сот, сунул палец в рот, сладко, но была в этой сладости еле уловимая горьковатая нотка, словно перчинка, она чуть заметно обожгла корень языка. На душе стало легко, словно с нее свалился неподъемный камень. Я втянул ноздрями лесной воздух, почуял запах хвои, прелой листвы и грибов. «Хватит время тянуть, солнце садится, до заката надо выбраться из болота, идем». «Что там было?» – спросил болотник. «Гнездо?» «Еще какое», – кивнул я. «Все разорил подчистую, теперь с плотиной разберемся и живи на своем болоте спокойно». «Спасибо, княже. Вот, возьми мед». «Понеси пока, мне свободные руки нужны». Жрать хотелось зверски. Я отломил кусок сот, засунул его в рот и принялся жевать, чувствуя, как прилипает к зубам мягкий воск. Из болота мы выбрались уже затемно. Прошка и Дженнибек скучали возле кузницы. Кузнец тихо лежал в телеге, на заботливо подстеленной охапке сена. Нога и плечо у него были забинтованы. Связанный Архип валялся на земле, руки его были туго стянуты сзади веревкой и привязаны к спутанным ногам. От этого староста выгнулся чуть ли не кольцом, на его лбу багровел здоровенный синяк. Увидев меня, Архип захрипел. «Развяжи! Руки от ног отвяжи хотя бы!» «Зачем вы его так стянули?» – спросил я Дженнибека. «Он из ремней вывернулся и на Прошку с ножом кинулся, чудом не пырнул». «И ничего не чудом», – недовольно отозвался Прошка. «Не ожидал я просто. Ремни затянул как следует. Кто знал, что он так взбрыкнет? Еле спеленали обратно». «Когда это было?» – спросил я. 2 часа назад, если не больше». «Епать! Примерно в это время я убивал Мару». Я вытащил из-за голенища нож, наклонился над Архипом, собираясь перерезать веревку, которая соединяла его руки и ноги. На всякий случай всмотрелся в водянистые глаза старосты. Староста с вызовом уставился на меня. Я почувствовал, как в нем под внешним спокойствием скрывается бешеная, нестерпимая ненависть. Несколько секунд я глядел ему в глаза, хотел убрать нож, но все же разрезал веревку. Архип со стоном выпрямился на траве. «Спасибо, княже», – с издевкой сказал он. «Может, и руки освободишь? Затекли». «А бражки холодной тебе не подать?» Я злился не на старосту, а на самого себя. Передо мной лежал убийца, а я не мог отделаться от мысли о том, что у него болят стянутые веревкой руки. Я схватил старосту за шиворот и потащил кверху. «Поднимайся!» Он, кряхтя, встал на колени. Я продолжил тащить. «На ноги вставай!» Архип кое-как поднялся на ноги. Я грубо толкнул его в телегу. «Лежи здесь и не дергайся!» «Хорошо, княже!» С притворным смирением кивнул Архип. Это разозлило меня еще больше. «Что в ящиках?» «В каких ящиках?» Архип поднял брови, глядя на меня честными глазами. «В тех, которые вы на мельнице спрятали и в Литву хотели отвезти». «Не знаю ни про какие ящики», – уперся Архип. «Кто докажет?» «Я сам видел, как вы их в мельнице прятали, после того, как ты мельника камнем убил». «Никого я не убивал. Твое слово против моего, а свидетелей нет». «Бля, вот же тупой урод. Свидетелей нет, а кузнец». «Так, может, кузнец мельника и убил, а на меня теперь валит, а я всю ночь боярский терем караулил, никуда не отлучался». Я сжал кулаки. «Въебать бы тебе, гнида! Не мой, на кой хер ты ему что-то доказываешь? Зачем тебе его признание, а? Ты сам видел, как он убивал. Ящики по-прежнему на мельнице. Поезжай, погляди, что там». Я готов был прямо сейчас поехать на мельницу. Но какой смысл рыскать там ночью? Ящики под замком, до утра они никуда не денутся. Ключ. Я вернулся к телеге и обшарил карманы Архипа. Вытащил связку ключей и еще один, отдельно висящий на медной цепочке. Скорее всего, это и есть ключ от мельничного замка. Ладно, поехали к Марии. Прошка прикрыл дверь кузницы и заботливо подпер ее колом. Может, не растащит инструмент? Я махнул рукой. Все равно кузнеца придется в город везти, к Сытину. Да и тюрьма по нему плачет, как ни крути. Чтобы вкатить телегу во двор дома Марии, пришлось снимать жерди с ограды. Ворот у нее не было, только калитка. Архипа Джанибек отвел в низенький бревенчатый сарай без окон, в котором хранился всякий хлам. Прошка перевязал кузнецу раны, смазав их мазью, которую дал Потапыч. «Этого куда?» Я задумался. «Мария, есть еще место, где кузнеца запереть отдельно от Архипа?» «Только нужник, если...» Невесело отозвалась Мария. «Бля!» Кузнеца отнесли в тот же сарай. Прошка притащил сеновала две охапки сена, кинул пленникам. Я пока осмотрел сарай, нет ли чего острого, чтобы разрезать веревки. Нашел ржавую обломанную косу, забрал с собой. В этот раз никто не позаботился принести нам корзину с едой, поэтому поужинали тем, что нашлось в доме, черным хлебом и овощной похлебкой. В мешке у Прошки завалялось вяленое мясо, на закуску пошел собранный болотником мед. После ужина я свалил на сеновал, достал из кармана зеркальце и вызвал Сытина. «Ну что, немой, одолел Мару?» – весело спросил Сытин. «Одолел». «Давай подробно, что как было?» Я в подробностях рассказал Сытину про бой с Марой. Сытин изумленно покрутил головой. «Ну ты даешь, немой, высушить Мару и налепить из нее крыс. До такого еще никто не додумался. Это я тебя хвалю, если что. Молодец, справился. Яйца точно все разбиты». Я вспомнил, с какой жадностью крысы разоряли гнезда, и уверенно кивнул. «До единого». «Хорошо. Что думаешь делать с Архипом?» «Ну, в Старгород отвезу, наверное». «На кой хер?» «В смысле? Его судить надо». Сытин в зеркале прищурился. «И кто, по-твоему, должен его судить?» «Князь». «Логично мыслишь, немой. А ты у нас кто? Напомни». «Бля!» «Я тебе так скажу, немой», – задушевно продолжал Сытин. «Князь Всеволод очень удивится, если ты его такой хернёй озадачишь, а бояре и все прочие намотают на ус. Понял?» Я подумал и кивнул. «Понял». Поговорив с Сытиным, я вызвал Глашку. «Немой», – обрадовалась она. «Ты когда приедешь? Я уже заждалась». «Послезавтра», – улыбнулся я. «Завтра дела доделаем и сразу в Старгород. А ты чего сама не звонишь?» «Ну, дядя Вася мне сказал, чтобы не отвлекала тебя от княжеских дел», – смутилась Глашка. «Ни хера себе! Ни за что бы не поверил, зная Глашкин характер, а Сытин нашел к ней подход». «Ладно», – перевел я разговор. «Что там у вас происходит? Ты где вообще?» «Дома», – еще больше смутилась Глашка. «Михей по делам уехал, а я одна сижу. Мы еще немного поговорили. Я пообещал непременно позвонить завтра и отключился. Бля! Похоже, пора что-то решать, немой. Девка сама не своя. Да и понятно, ты молчишь, как пень. А сама она навязываться не хочет. Ты же у нас князь невъепенный». Я чуть было не вынул зеркальце снова, но решил отложить разговор до возвращения. Глаза в глаза, так оно лучше будет. Поворочился сбоку на бок, поудобнее устраиваясь на сене. «Здесь заночевать, что ли?» Сено зашуршало. Из него вынырнул мышь. «Слушай, немой», – сказал он. «Поговорить надо». «Давай!» – я обрадовался возможности отвлечься. «Тут такая ерунда!» – смутился мышь. «Короче, у Марии в подвале мышка одна живет. Ну, это...» «Мышь!» – заржал я. «Ты опять за свое! У тебя же семья в Старгороде!» «Да это случайно получилось!» – развел лапами мышь. «Ты только не ляпни никому, а то знаешь, я не объяснюсь потом!» «Это уж точно!» – ухмыльнулся я. «Ладно, я могила. А нафига ты мне вообще это рассказал?» «Как нафига? Мы же скоро уедем, а она тут одна останется с детьми. Детей кормить надо». «Ипать, мышь, как ты успеваешь только?» «Ну, оно как-то так получается», – вздохнул мышь. «Слушай, немой, а нельзя ли им какое-нибудь содержание от князя, а? Им много не надо, а я бы их навещал». «Можно, конечно», – согласился я. «Только я его из твоего жалования вычитать буду. По справедливости». Я еще немного полюбовался страданиями мыша, потом сказал. «Ладно, что мы не договоримся, что ли? Все решим, мышь, не переживай. А может, их тоже в город перевезти?» Мышь почесал в затылке. «А можно?» «Да почему нет-то? Там они у тебя под присмотром будут. У Марии поселятся, она их не обидит». «Спасибо, немой!» «Да не за что», – ухмыльнулся я. «Но ты давай, завязывай с этим блядством, философ. Старгород не резиновый». Мы поднялись позаранку. Солнце только-только карабкалось из-за горизонта в затянутое прозрачными облаками небо. Ночь выдалась ветреная, и облака словно размазало по небосводу тонкой рваной пеленой. К утру ветер утих, и теперь облака висели почти неподвижно, еле заметно уплывая к западу. «Ильюха», – сказал я Мариному сыну, – «пробеги по деревне. Пусть к полудню народ соберется у мельницы. Будем решать, что делать со старостой и кузнецом». Джанибек неторопливо седлал лошадей. Лошадь Архипа он снова запряг в телегу, и она стояла, смирно повесив голову. Мы с Прошкой пошли проверить арестантов. «Не боишься, немой, что они между собой сговорились за ночь?» – спросил меня Прошка. «Бля, о такой херне я как-то не подумал. Тоже мне следователь херов». Мы подошли к сараю и прислушались. Внутри было тихо, я отодвинул засов. Кузнец лежал на спине, запрокинув голову. Нос его заострился, глаза и рот были открыты, лицо посинело, на шее виднелся кровоподтек. Связанный Архип сидел в углу. Увидев нас с Прошкой, он отодвинулся глубже и захрипел. «Это не я, он сам. Я звал, а вы не слышали. А я не мог помочь, руки-то связаны. Это вы в его смерти виноваты!» Прошка потащил из ножен саблю. «Сейчас я его...» Внутри меня что-то успокоительно зашептало. «Пусть Прошка разберется с этим гадом. Тебе только кивнуть, и все, дело будет сделано. И не твоими руками». Я схватил Прошку за рукав. «Стой, не смей!»